Хорошей полумерой было бы оставить время себе или взять белое. Но нет, есть у меня другая черта, идущая в конфликт с моим вечным желанием сохранить шаткое подобие баланса. Это любовь ко всему необычному, яркому и новому. Поэтому да, безусловно, если здесь все получится, я спущу все, что для меня набрала мамка, на красные склянки. Акт 2. Часть 57. Эпизод 3. И зачем ты нас сюда приволок? Тут важные места. Я видел их на плане. Так и не было никогда никакого плана же. Был хаотичный. Тройка сидел в комнатке почтовой станции перед сломанной линией пневмопочты, которая шла из стены в стену. В одном направлении линии виднелась табличка с указателем «СЛУ Чайная», а ниже была приписка «Главный архив размышлений, игр и путаницы». На втором указателе значилась «Кукузница», без каких-то пояснений. Всюду валялись пустые капсулы и стояли большие картонные коробки с бессмысленными надписями, которые я забывал раньше, чем дочитывал до конца. «Ой, все чудесней и чудесней. Ну и что это, где мы?» «Места с возможностями». «Те самые?» «Ага». «Какие те самые? Чего я ничего не знаю-то?» «Потому что ты бы полез туда. Это кукузница. Там из истории делают оружие». «Я же говорил, есть такое место!» «А я все еще ничего не понимаю. Что за случайное?» «Там случается всякое. Иногда получаются кораблики». «И там сидят те, к кому ведут все дороги». «Кто это?» «Люди, отменно готовящие особые снадобья. Важно, как у хозяйки стульчика, только наоборот. Там чаи. От этих чаев всякое случается». «Они могут даже предрассудка замочить». «Кого?» «Сыскаря-рыскаря, главного механца. Он огромный, как вся твоя история, и злой, как правительство». «Сторожит Звуклин бункер в ментолабиринте. Мимо него шнырять – самая сложная игра». «Дядя, а зачем ты залез в коробку?» «Не знаю, захотелось. А в этой кукузнице что там?» «Оружие из меня. Загляни, кот, загляни же!» Я запрыгнул по коробкам, попутно лапкой уронив вниз одну очень ненадежно стоящую капсулу, и тихо и незаметно прошел по каналу пневмопочты в сторону кукузницы. Да уж. Огромная зала с десятком станков, коробками и ящиками, а также механцами, которые сидели там и тут. Все устройства были готовы к работе, они пощелкивали и из них валил пар. Создавалось ощущение, что стоит нажать здесь одну кнопку, как все превратится в настоящую фабрику. В центре зала стояло кресло, очень похожее на кресло из Дола Бондаря, с металлическим шлемом и кучей идущих из него шлангов и проводов. «Там вкладывают сказки, байки и сны». Аспид подполз сзади незаметно. Кто-то из механцов, болтающихся на стене, направил прожектор в люк пневмопочты, и я тут же отпрыгнул назад. «А ты зачем сюда приполз?» «Звуклю засыпить! Пойдем туда! Ты из меня сделаешь клин, вонзишь меня в нее, и мы ее загасим!» «Я могу сделать клинок и из собственных историй. Их у меня довольно много». «Псс! Это у тебя не истории, а байки для бабайки! У меня тысячи жутких снов! Я тут главный! Я старший! Давай, пойдем! У тебя не получится оружие мощнее, чем из меня!» «Ты хочешь стать клинком? Серьезно?» «Мой разум острый, как бритва. Мой язык острый, как нож. Мои истории острые, как сарказм. Куда тебе со мной тягаться, блохоносец? Что ты ей расскажешь? Как травил газком бандитов? Или как отрубил голову человеку, что создал маньяка?» Я еще раз выглянул в кукузницу. «Выковать оружие из собственных историй, чтобы усыпить чудище. Так... И когда из морока я попал в степную сказку?» «Нет, механцов придется убивать, чтобы ты мог туда выйти, а это время. Своих же историй у меня не так много, чтобы тратить их на такую чушь. Назад, ползем назад. Зря тройка нас сюда привел. Я ткнул его лапкой, приказывая ползти назад, и ощутил его мысли на мгновение, вновь став им. На этот раз изменение было не только мысленным. Моя лапа стала покрываться чешуей, а я становиться меньше. Аспид? Ох, он был зол. Оказывается, я сильно ломал его план. И в этот план входила не победа над Звуклей. В него входило обретение над ней власти. «Ха, любопытные мысли у вас, юноша», — сказал я, отдернув лапу. «Не мяукай мне тут!» И Аспид пополз передо мной, нехотя и молча. Убивать механцов становилось все сложнее. Они все чаще и чаще замечали меня. И если поначалу мне достаточно было сделать выстрел в одно место, чтобы куча пружин и поршней разлетелись в пыль, то новые модели, которые, казалось, адаптировались под нас, были куда менее уязвимы. «Долго еще?» — спросил я, разрубив очередного выкатившегося из-за угла, подобно шару, пружника. Мы уже вновь были не крысами, змеей и котом. Стены и, как следствие, ходы в них кончились, как только папа Вой нашел спуск к тому самому бункеру. И теперь он вел нас ниже и ниже, а мне приходилось отстреливаться и отбиваться, теряя силы. Да, рыжик бы тут не помешал. «Эй, папа Вой, далеко нам?» «Нет, недалеко. Вот. Ой, летучий, гляди, дядя!» О как, ага. Крыло, крыло, пружины, центр массы, пуля. «Падучий, скорее!» «А у Звукли хорошая обратная связь с клиентом, я вам скажу. Как она быстро модернизирует производство». «Пришли, менталабиринт». В конце бетонного спуска виднелась огромная арка, выложенная из шахматной плитки и перетянутая цепями, за которыми тут же ветвились коридоры. Арка была покрыта следами, напоминавшими удары, оставленные огромными когтями. Там и тут виднелись следы ожогов и сколов, будто бы кто-то или что-то не раз пыталось пробиться через цепную завесу в лабиринт. «Это ваших рук дело? Вы сюда ломились?» Дети покачали головами. «Ну да, логично. Им, да даже и мне, эти цепи не представляли особой преграды. Мы спокойно могли бы пройти под ними. Любопытно, кто или что желало так страстно попасть туда, куда я идти совсем не хотел? Видимые из-за цепей пружины, капканы и прожектора внутри как-то не сулили легкой прогулки». «Предрассудок бродит там, а за ним вход к Звукли. Придется идти с боем». «Нет, я сваливаю». «Ты куда?» «Я заново!» Аспид сделал пару шагов назад. «Так не пойдет! Я должен ее усыпить! Я! Ты должен был всех просто размотать и разобрать!» «Да какая разница?» «Бесконечная! Я сделаю заново и будет по-моему! Ты мой! И не иначе!» «Но его нельзя отмотать! Не здесь! У него тут нет сейчас!» Белка кивнула на меня. «Отмотаешь время вспять, и он потеряется!» «Шлепнется на бублик, и все! Тогда нам никто не поможет!» «Дай от него помощи, пшик!» И Аспид бросился прочь. «Стоять!» А затем время замерло. «Стоять!» Тройка щелкнул пальцами, и все затихло. Аспид, Белка, Папа Вой — все остановились, будто картинки. «И зачем?» «Делай, что сочтешь нужным». «Ха, это опасно!» Я подошел к Аспиду и заглянул ему в глаза. Я знал, что он видит меня. «Если ты мог так сразу, щелчком, почему не сделал?» «Я видел все возможные исходы. Мне важно узнать, каков ты. Они не важны. И я не важен». Время убегало. Ощущение было почти физическим, словно приближающийся нервный срыв у не успевающего сдать отчет до конца срока клерка. Чувство было мне незнакомым, но очень неприятным. Я немедля превратил руку в щупальце и положил ее на затылок Аспида. «Что ты делаешь?» Он хотел стать оружием. Он знает сны и истории. Что ж, не буду лишать его такой радости. И на несколько секунд я сам стал Аспидом целиком. А затем понял, кто он такой, и увидел, что он задумал сделать в доле Бондаря. «А удобно. Я бы запомнил такой талант. И я взял в себя то, чем был Аспид». «Да? Жаль, что ты такой. Какой? Бессовестный ублюдок. Все только для себя и тех, кто тебе нужен. Ну, ладно, я пойду тогда. И тройка, окинув меня презрительным взглядом, снова щелкнул пальцами. Аспид, замерший на бегу, оттаив, упал. Его воля и знания уже были внутри моего щупальца и больше ему не принадлежали. С такими, как ты, я дел не веду. Ты внезапно и удивительно жалок. С чего бы? А ты подумай, никто, не оправдывая свою грязь, обстоятельно подумай. А я пойду и умру обратно, пока в этом городе еще есть время, которое я не видел. И тройка исчез. Все вокруг пришло в движение. Казалось, скоро механцы начнут появляться просто из стен. Двух самых занудных! Одним винтом, дядя! А ты хорош! Да знаешь, я бы так не сказал. Папа Вой, не глядя по сторонам, стал радостно приплясывать. Он скакал вокруг белки перед входом в менталабиринт. И нудного тройку, что разболтался, и аспида, который шибко зазнался. Эй, папа Вой, стой! Я сделал медленный шаг, глядя вверх на потолок, но разрезвившийся мальчишка не слышал меня. Кошак, что пришел и вступился за нас, в секунду прогнал, не успел настать час. Папа! Только белка проследила за моим взглядом и вся подобралась. Эй, назад! Стальная и полностью закрытая махина, похожая на удильника, только куда больше, с крыльями, как у вороны, свалилась с потолка. Белка успела броситься в сторону, а главный из банды пернатых мгновенно исчез в стальной пасти механца. Пули уже не пробивали броню чудища. Стальная птица подпрыгнула вверх и, расправив крылья, со стрекотом умчалась в глубины лабиринта. «Ну вот, банда и потерялась», — сказала белка, прячась за меня. И стоило ей коснуться моей ноги, как я вспышками увидел последние секунды бытности других членов банды. «Я Свита!» Мою голову пробил удильник, превратив в механца. Удильник же сожрал меня одним зевком. Трое длинных поршневиков окружили меня в вентиляции, пока я обманывал Звуклю своими темными мыслями, и утащили вниз. Я рыжий. Я долго защищал мамку, помогая ей собрать крохи времени из памяти стен и пола, но огромный заводчанин пронзил меня длинной часовой стрелкой и счел мои часы. Я папа. Гигантская птица-удильник только что утащила меня в гнездилище и обернула в саван из проводов, сделав запаской для предрассудка. Судьба шкатулки и свитера постигла и лазуна с рыжиком, и папу Воя. Лишь мамка вернулась наружу со множеством времени и, нервничая, ждет исхода. Он рыщет. Слышишь? Да. Ладно, идем. Назад мы уже все равно не успеем. И мы шмыгнули под цепи. Ни один из механцов не побежал за нами. Ты о чем? Менталабиринт не имеет выхода. Предрассудок отбросил меня к стене с такой силой, что я решил было, что стал ее частью. Описать его было невозможно. Я забывал его внешний вид, стоило мне отвести от него взгляд. Помню лишь, что в центре огромного стального шара, которым он, кажется, и был, находилось мое собственное лицо, выложенное из кусков различных механизмов и зеркал. Биться с ним было невозможно. Неясно, куда стрелять или рубить, непонятно, есть ли у него сильные или слабые места, да и вообще места. Стоило моему взгляду встретиться с его ледяными стеклянными фонарями-окулярами, как все начинало давить на меня. Я слышал голоса, стены будто сжимались, напоминая мне о моей клаустрофобии. Я тут же начинал думать о том, что никому не нужен как человек, что у меня нет друзей, а есть лишь люди, что зависят от меня. Я вспоминал, что я болен, что я центральное звено всех бед, не знающее никаких деталей и прочее, прочее, прочее. Взгляд предрассудка, что носился за нами с белкой по проходам менталабиринта, вопил мне в спину бесцветным голосом. Ты в плену себя. Все понимают ситуацию лучше, чем ты. Все должно быть иначе. Ему ты не нужен. Да, я заметил. Он хочет меня с ума свести. Но только потому, что я осталась. Меня он утащит к Звукле. Мы украли несколько секунд передышки, умудрившись спрятаться от гигантского механизма в нише под двумя лампами в виде болезненно сжавшихся гусениц, из которых валил пар. Предрассудок пронесся мимо. Все понимают ситуацию лучше, чем ты. Или он все-таки ползал на бесконечном количестве металлических ног? Смотреть и изучать его не хотелось. Твое имя будет забыто. от этого сознания царапалось стеклянными осколками. «Пусть меня заберет, а ты беги. Ты живой, тебе больно. Ты сойдешь сама и не вернешься». «Так, тише. Ты говорила, что умеешь таиться и быть незаметной, да?» «Да, но если он сведет тебя, и я останусь одна, толку-то не будет». «Незаметность — это не всегда невидимость, Белка. Давай-ка мы сейчас сделаем меня побольше. Дадим-ка мне еще один шанс». И я, успокаивая Белку, погладил ее по голове, отчего она вздрогнула. Предрассудок зажал нас в угол. Я крепко держал Белку за руку, выставив клинок впереди себя. Мое элегантное пальто основательно порвалось за пару минут бега по сложным проходам менталабиринта. «Бежать некуда, выхода нет». «Что ж, тогда будем биться до конца, несмотря на то, что шансов у меня немного». «Шансов нет». Все-таки это были сотни лап, вращающиеся столь быстро, что они походили на мчащуюся сферу. И несколько из этих лап только что пригвоздили меня к стене. «Твой смысл будет добавлен. Твое имя будет забыто. Мы осуждаем подобных тебе. Гасни». Исчезая в темноте, которая заволакивала все, когда предрассудок схватил Белку и упаковал ее вглубь своей сути, я ни о чем не жалел. Сожаление о прошлом – это нерационально. Случившееся либо приносит опыт, либо забирает возможности. Звукля была недовольна. Белку, брошенную на пол перед ней, чуть не откинула назад ветром. Настолько раскатистым был идущий вой из бесконечной черной кляксы, что, скованная колючей проволокой и акустонными проводами, висела в центре бункера. Звукля издала новый гул, на этот раз спрашивая предрассудка о том, уничтожен ли никто. Я впервые за все то время, что смотрела за огромной бесформенной кляксой сквозь зеркала, покрывающие пол бункера, увидела, как она пошла особой, довольной рябью. Что-то подобное возникало у нее, когда она пожирала детей, но лишь на миг. Сейчас же она была почти счастлива. Или больше не боится того, у кого нет имени? «Удаляюсь. Приятной трапезы, владельцы». Предрассудок кивнул снова и закрыл за собой дверь. «Мы тебя все равно засыпим, угарище!» В огромной кляксе, что болталось в воздухе, возникли тысячи лиц, формируя одно. «Мы пленим здесь. Вы. Я. Отпустить нас мы не можем. Мы не можем не хотеть есть. Мы не делаем это с вами по злой воле. Мы делаем из нужды. Засыпай». Клякса Звукли разошлась в разные стороны, формируя огромный рот, который должен был, как всегда, поглотить ребенка, выплюнув птенца. В центре показалась суть ее, пульсирующее бездонное пятно, которое становилось больше, чем дольше ты глядел в него. Мне оно было не страшно, но даже я не любила видеть его сквозь зеркальный пол. «Сладких снов!» Я почти по локоть вонзил свой протез щупальца, в котором собрал всю волю и мысли Аспида, в бесконечный пульсирующий шар змеящейся массы. И она тут же стала темной неподвижной статуей. Словно бы огромная банка с черными змеями и чернилами лопнула во все стороны и мгновенно замерзла. «Ну, теперь твой ход, Ламия Мэнс. Ламия Мэнс, давай, явись». «Как ты сделал это? Где Белка?» Голос Ламии зазвучал позади, и я обернулся, насколько мне позволяло мое неудобное положение. «Белка спит в ментал-лабиринте. Классно вышло, да? Я научился меняться. Я взял один из ее шариков и сделал свою копию из страницы, самую умную. А потом стал Белкой». Вынимать щупальца из Звукли я не хотел, как, впрочем, не хотел засовывать его до упора. «Мой умный дубль без труда прошел лабиринт почти до конца. ведя меня в виде белки за руку. Я бы, наверное, сам точно заблудился. А когда предрассудок его убил, ложного меня, то настоящего меня в виде белки схватил и приволок сюда. Не пришлось даже ни с кем воевать или отпирать замки. Удобно. Ламия обошла огромную застывшую змеящуюся кляксу по кругу. Я не ошиблась в тебе. Я ощущал, как вибрирует змеиная клякса. Возможно, так мурлыкал бы огромный, размером с антароход, кот, которого погладили во время глубокого сна. Интересно, а я вообще смогу вытащить руку отсюда? Они все потерялись? Почти. Мамка сбежала и тройка. А Аспид? Я не очень уверен, что с ним. Мамка — это плохо. Все зло в ней. Она — Анитрак. Но это терпимо. Тройка не важна. А Аспид в сделку вовсе не входил. Над ним нет власти. Дай мне свою голову. Я должна забрать у тебя различие. Она шагнула ближе, но я жестом остановил ее. Стой. Ты опять хочешь забрать память? Нет уж. Нет. Мне нужно лишь сделать тебя безразличным к ней, чтобы ты забыл их лица. Они не могут потеряться до тех пор, пока тебе есть до них дело. Погоди. Что именно значит потеряться? Времени нет. Хватит, я слишком часто это слышу и говорю. Они должны пропасть здесь, когда часы остановятся. Все, кто тут уже затерялся. Давай же. Зачем? Я думал, ты хочешь им помочь. Все, Звукля остановлена, все нормально. Мне плевать на Звуклю. Она не помеха, а средство. Но они, их стоит забыть. Ради нас всех. Объяснись. Некогда же. Именно, некогда. Там наверху осталась мамка. Время уходит, и она сидит одна, в ужасе, ибо дети не разделяются и думает, не перезапустить ли все, чтобы спасти своих друзей. Я сейчас вытащу щупальце, не уцепив эту штуку до конца, и мамка, услышав ее вой, нажмет на кнопку. Ты этого хочешь? Думаю, нет. А значит, вещай. Это все сложно. Сложно? Да ну, не может быть! Как только я вошел на завод, все стало сложно. И легче не становится. Завод, дол Бондаря, Грабов, потом сад могил, потом вот это здание. Я здесь изменился больше, чем за половину всего того времени, что я себя помню. Может быть, мне ее лучше спросить тогда, что происходит? И я слегка отступил назад, чуть-чуть вытаскивая щупальца. Кончики застывших змеиных колючек огромной кляксы затряслись. Нет, стой. Стою, а ты вещай. Что это за дети? Я ведь понимаю, кто они. Так, условно. Лазун — это термит, убитый мною в низовье. Папа Вой — это Адам Карл Мэнс, твой муж или отец. Мамка — Эвелина Ван Кейн, Рыжик — полковник Симонов. Не надо имен. Имена здесь ничего не значат, хватит. Тут настолько глубоко и далеко отовсюду, что здесь никто ничего явно не слышит. Ты дозволила назвать свое имя здесь, Ламия. И все-таки все эти дети — это люди, что ходили в пространство. Так кто они? Ментальные проекции? Души? Сказочные образы? Ты не поймешь. А ты попробуй. С самого начала мною все постоянно играют. Расти, Красный, ты, как выяснилось, остальные. Но только вы не учитываете, что я учусь у игроков. Я становлюсь умнее, кто бы что ни думал. И чем умнее человек, тем он больше хочет знать. А не получая знаний, он становится злее. Сейчас я злой, умный и ничего не понимающий человек. А это, Ламия, очень опасное сочетание. Мы должны потерять этих людей. Нет, это не образы. И не они сами. Это их цели, амбиции, их воля. И зачем мне их ее лишать? Потому что они наши враги. Они нами играют уже много лет. Ты, я, Дара Полина Льесса. Вот их игрушка. Дара Полина Льесса. Дара Полина Льесса. Они не умрут там, в пустом мире. Нет. Но мы остановим их стремление. Эти дети их амбиции? Тогда кого ты хочешь остановить? Аспид Понт давно мертв. Белка половина сожрана шепотом. Термиты Дятлов уже скончались. Мамка Ван Кейн снаружи, ее ты не потеряешь. А Нед Маккенс, он же тройка, вообще чихал на все это. Остаются кто? Крейг и Симонов? Ты их хочешь тут потерять? Все это ради вредного инженера и мятежного полковника? Как минимум. Они рушат мир. Мой мир. Морок мой мир. Они важная часть большой игры. Мешают мне, тебе, сестрам. Почему нельзя просто усыпить эту штуку и оставить все как есть? Потому что их цель чудовищна. Методы ужасны, а последствия будут непоправимы. Лишь их воли никто. Они дали разум Атлесу, и он может использовать это. И он будет хуже десяти сменных. Они сломают все. Ведь мы заключили сделку, скрепили договор в доме. Ха! Шепотом меня тоже пугали всю дорогу. И где он? Я убил термита, мое имя назвали, и что? Я жив-здоров. Это не шепот. Зал договоров отправит за тобой хранителя слов. От него не сбежать. Но тогда его можно убить. Нет, нельзя. Ты даже не представляешь последствий. Да плевать. Ничего не работает в этом вашем мороке. Я поначалу бегал здесь, как в сущем кошмаре. А теперь мне тут лучше и вольготнее, чем в столице. Морок не страшное место, это просто большая пугашка и не больше. Огромный фарс и чушь. Позади меня раздались детские шаги. Белка, неуверенно оглядываясь, вошла в комнату. Только сейчас я заметил, что больше не слышу шума завода. Эй, ты! Зачем пришла? Я потерялась. Ты взял то, как я была? Не делай так больше. Извини, но нельзя было иначе. Белка с омерзением и любопытством одновременно поглядела на Звуклю. Она спит? И мы уходим? Там уже мамка ждет. Сдержи слово. Я спасла тебя. Да, но если честно, тебе это не стоило огромных усилий. Не скажу, что я как-то привязался особо к этим детишкам, но они вполне милые. Пусть даже это всего лишь морок, пусть они не настоящие, но я тут намотался как лебедка. В отличие от тех эпизодов, когда ты просто появлялась и шептала «Беги, сохрани свой свет», вот это вот все. Послушаешь. Опа, а это еще что? Я обернулся на Звуклю. Так, видимо, я слишком громко кричал. Из клубка окоченевших змей на меня кляксой смотрело мое же лицо. Только размером с хороший шкаф и абсолютно матово-черное. Отпусти нас. Дай нам уйти отсюда, наконец. Что ты имеешь в виду? Мое щупальце оказалось вонзенным моему же огромному черному лицу прямо в лоб. Мы здесь не по своему желанию. Мы здесь чужого, как все. Нас держат, видишь? И? Отпусти нас, мы уйдем, Диом. Отдадим тебе тех, кто сегодня исчез здесь. Всех, с кем ты шел. Или заставим их блуждать под библиотекой вечности. Как скажешь. Дай нам волю. И что ты будешь делать, куда бы ты ни ушло? Мы не побеспокоим ни тебя, ни тех, кто близок. Мы исчезнем. Нам больно тут. Очень больно. Потому мы и поглощаем их. Нам нужны силы. Отпусти нас, с ним уйдем. Ха. А что мне за это будет? Если отпустишь, мы возьмем всех детей совсем. Либо вернем тебе, если захочешь. Мы навсегда собьем шепота с твоего следа. Мы станем твоим. поведению. А если не просто отпущу? Дай ее нам, насыть нас. Уйти полностью сытыми, дай. Котик, не отдавай меня ей. Пожалуйста, пожалуйста, только не снова. Тише. А что тогда? Мы научим тебя делать то, что ты мог здесь, везде и всюду. Все, что я мог здесь? Вот все это? Да. Ты станешь будто колдун из их детских сказок. Хо-хо-хо. Вот видишь, Ламия, это называется деловое предложение. И его можно обсуждать. Так что, что если я отпущу ее? Что ты скажешь? Мне плевать. Она зверь. Она великий, великий, но не враг и не друг. Я властнее. Делай с ней что хочешь. Но сдержи слово. Ведь у тебя есть еще один долг. Не допусти великой ошибки, никто. Ну вот, почти все. Сейчас бить начнут.